23.02 по московскому времени на Dirt Lab Audio транслируется Dead Sun Bad Recordings Show. С вами господин План, и сегодня слушаем гостевой микс от Сейда. И звучит первое его творение под названием «Мантра». Продолжаем дальше слушать интересные истории. Monsters of heaven. Bad Recordings Show продолжает свое вещание на Dirt Lab Audio. Напоминаю, что слушаем мы гостевой микс от Сейза. Он родился в городе Перт, что в Австралии. В детстве хотел быть художником или игровым дизайнером. Начал интересоваться драм-н-бейс музыкой примерно в 1998-1999 году. Среди первых драм-н-бейс треков, с которыми он познакомился, были подобные творение, как Technical Itch, LED, Edge Russian, Optical Signal, Tom and Roland, Killer Bullet. Продолжаем дальше. Подплясывать по возможности. Лично я танцую, как обычно, с гарнитурой на голове перед ноутбуком. Е-е. Сегодня у нас более глубокий, более атмосферный микс, нежели обычно. Сейд в своей манере действует на нас. Extended, Продолжает звучать гостевой микс от Сейда из Австралии. Глубокий атмосферный drum and bass. Еще немножечко о Сейде. Начал он писать музыку примерно в 1999 году под влиянием друзей, технологий, музыки и культуры. В написании музыки использует Cubase 7.5. Релизы есть на лейблах TechCycle Recordings и MindSound. Майндсау еще в 2009 были, и свежие будут на Black Hole Recordings. Feel like I'm killing them. does it feel like? We'll be right back. Многое из всего, что звучит сегодня на Dead Zone Bad Recordings Show, я впервые слышу. Нас радует Сейд из Австралии со своим гостевым миксом. И вот по этой же причине, что я многое не узнал, потерялся во всем списке композиций. И наконец узнал то, что у меня есть скачанное бесплатно. Он раздает на SoundCloud. Композиция Kinetic String Theory Set Remix, обозначенная как Dubplate, то есть еще нигде не вышла, но скорее всего и не выйдет, поскольку в бесплатном скачивании. Много дабок звучало до сих пор. Слушаем мы Сейда. Еще немножечко информации о нем. И минут через 35 закончится эфир. Его кумирами являются Current Value, DJ Hayden, Technical Itch и Switch Technic и другие, конечно. На вопрос, каким принципом придерживается, написал, что просто нравится создавать музыку, которая является уникальной, глубокой, темной и интенсивной. в чем можно удостовериться сейчас. Продолжаем. Вот еще один ремикс от Сейда, который должен выйти на Tech Cycle Recordings. Это ремикс на композицию. Сейчас найду его. Avis, Aynak. Довольно бодренькое и в меру жестокое творение. We'll be right back. Transfers respect out to Rob Black Hall Recordings, Eldar, Tick Cycle Recordings, Nikta, Mutants, Dre, Bamage, Kinetic, Kansas Spike, and everyone else. What supports this music and this scene? Keep smashing it! звучит композиция от Schottler Overbreed VIP версия, которая должна выйти на Tech Cycle Recordings. И сейчас плавненько переходим на Satan's Nicta, The Warder Side, Black Hole Recordings, forthcoming. Спасибо всем, кто был с нами, и тем, кто не был, тоже, естественно. Слушали мы сегодня гостевой микс от Сейда. Dead's on Bad Recordings подходит к концу. С вами был господин Тван. Будьте сильными. Сейд, thanks for the mix. Killing what can't be killed.